План он начал рассказывать только утром, когда, пару часов передремав, они оба одновременно вскочили. Ян с постели, где-то на возвышении вроде эстрады, а он с дивана от телефонного звонка. Ян долго и, как ему показалось, очень нежно что-то втолковывал в плоскую трубку. Потом, положив ее, еще некоторое время смотрел на телефон очумело. «Итак, мой русский товарищ, я не в этом смысле!» — закричал Ян. «Это же не запрещенное, в конце концов, у вас слово!» «Итак, вот каковы обстоятельства! Твоя история, которая кажется такой исключительной, ты сам, как не глупый человек, должен понимать весьма обычно. Нас, мужчин, от 35 до 55 слишком поздно или слишком неудачно, или слишком неожиданно застигнутых. Это правильно? Застигнутых? Я так читал, застигнутых любовью тысячи, десятки, сотни тысяч на земле. Не меньше и женщин в таком положении. Наблюдение и логика показывают, что особенно часто это случается с людьми среднего класса, вроде нас с тобой. Объяснение простое. С одной стороны, у нас больше свободных сил и фантазии для этого, чем у какого-нибудь бедняги, приехавшего из Пакистана или Турции, чтобы подметать наши улицы, или в лучшем случае встать у конвейера, разливающего швепс. С другой, у нас больше обязательств перед семьей и меньше материальных возможностей эти обязательства выполнять, чем у какого-нибудь малого, оставляющего унаследованную виллу и сотню миллионов прежней жене, чтобы на яхте смыться к новой. И вот мы мучаемся. Мы делаем шаг в сторону, но никак не можем стать там двумя ногами. Мы уходим и возвращаемся. В конце концов, оказывается, что одна из возлюбленных — это серьезнее, чем просто наиболее удачное совпадение темпераментов. И тогда ты пьешь все больше в своей студии, а у меня положение другое. Я приезжаю в ее студию, чтобы перестать пить, а пью в барах. И жена уже привыкла, что от меня почти всегда пахнет виски, но никак не может понять, чем же она хуже той, от которой я прихожу без запаха спиртного. Да и она не хуже. Все это чудесно описал один американец в своем романе. Я читал. — сказал он. — У нас переводили. — Что это такое, студия? — А, ну, как это называется у вас? — Ян постучал себя по лбу. — А, да, однокомнатная квартира, так? — Ну, и теперь мой план. Ян был женат уже 20 лет, старшему парню было 14, второму — 8. 5 лет назад на его курс пришла студентка-переросток, каких здесь полно, всего на 2 года моложе его самого. До этого зарабатывала на учебу медсестрой где-то в Африке. Через месяц все и началось. Ян показывал фотографию жены. Прелестная темная шатенка, которую никак нельзя было счесть матерью огромных белобрысых пацанов в рваных майках, стоявших рядом с ней. Ян показывал фотографию любимой, 100 раз вытаскивая ее из потайного отделения бумажника. Прелестная темная шатенка, пожалуй, чуть постарше жены на вид. Вот и вся любовь. «Тайна сия велика есть», — пробормотал он. «Что?» — встрепенулся совсем был загрустивший, глядя на фотографии Ян. «Что ты сказал?» Он вздохнул. «Старые мы с тобой козлы, Ян, вот что!» Наконец дошли и до, собственно, плана. И тут обнаружилось, что далеко не они одни старые козлы. Жена и сыновья Яна были сейчас на отдыхе, на Балеарах. Это, конечно, не Багамы, но очень милое место. Сам Ян должен лететь туда через 3 недели, так что, естественно, сейчас вполне счастлив и за последние дни впервые ночевал дома, а не у нее. Следующие 3 недели Ян будет наслаждаться любовью, а ты будешь жить здесь, как у Христа, за пазухой. Правильно? Вот холодильник. Вот здесь выпивка. На полицию плевать, а через 3 недели он улетит на Балеары с паспортом Яна. Он увидит сам, что это вполне возможно. Надо только встать в большую группу, которая будет идти в самолет и помахать перед носом у этого парня в форме этой... Внимание! Сейчас Ян употребит слово, которому научился еще 15 лет назад на стажировке в Ленинграде. Этой ксивой, правильно, и все. И он уже будет на острове, в чудесном городе Пальма-де-Майорка, где датчан, англичан и немцев в сезон гораздо больше, чем местных майоркинцев. Где вечером на каждом углу едят паэлью, моллюсков с рисом, где все прекрасно, только очень низкорослые женщины, как, впрочем, и мужчины, что нам безразлично, и где есть друг Антонио, такой же старый козел, как мы, и у друга Антонио тоже есть студия, которую он снимает для свидания с любимой, и можно пожить в этой студии, потому что любимая друга Антонио как раз уезжает в Мексику, у нее там бизнес, а потом он сможет спокойно перелететь в Барселону, потому что Пальма, Балеары — это уже Испания, и никакой визы не понадобится, а сам Ян просто прилетит на неделю позже, когда получит новый паспорт вместо потерянного. А он в Барселоне сможет разыскать свою любимую, выяснить, наконец, с ней отношения и уж потом решить, где они поселятся. Ян советует обосноваться вообще в Испании. Чудесная страна. Все. «Извини, все это невозможно», — сказал он, и, не давая возразить уже набравшему воздуха, для следующей бесконечной фразы Яну продолжил. «И не потому, что я боюсь вашей полиции. Я очень честно, очень благодарен тебе, Ян. Ты удивительный парень, правда, но я не смогу. Извини, ты, наверное, забыл. У нас, приезжих из России, не бывает достаточно денег, чтобы прожить здесь самостоятельно даже неделю. Завтра я пойду в полицию просить убежища. Потом что-то надо будет решать с работой. С прежней жизнью кончено, Ян». «Ты говно», — сказал Ян, — «говно и предатель. У меня нет миллионов, но есть немного денег, чтобы дать взаймы старому козлу, который готов из-за паршивой сплетни бросить любимую и даже не пытаться с ней объясниться, потому что не хочет брать деньги у приятеля. Потом отдашь. И ты... И она, я уверен, найдете здесь работу. В вашей профессии ведь вы имеете репутации, и больше не будем говорить об этом. Я бы тебе не советовал особенно бродить по городу. После фотографии в газетах тебя будут узнавать, как я, многие. Сиди, смотри телевизор, хотя это очень скучно. Надеюсь, что ты оставишь мне хотя бы глоток из моих запасов к возвращению. Завтра продолжим обсуждение деталей». И поговорим еще о социализме. Мне кажется, что ты все-таки преувеличиваешь. Я пошел на лекцию, потом к ней. И не грусти слишком сильно, слышишь? А на телефонные звонки не отвечай. Здесь есть машина, она все запишет. Ян ушел. У него не было сил подняться. Так и лежал на диване. В квартире установилась ровная, отчаянная тишина. В голове немедленно зашумело, крики становились все громче, ему казалось, что сейчас что-то взорвется, такой шум не может усиливаться бесконечно. Он дотянулся, взял пультик дистанционного управления, экран телевизора осветился. Минут через 10 после прекрасной детской передачи отличные взрослые актеры без всяких костюмов и приспособлений изображали животных. Лучше всех был старый дядька в тенниске и джинсах, игравший черепаху. Пошли новости. Не понимая на этом странном, несколько, но очень отдаленно напоминающем английский язык ни одного слова, он все же как-то ориентировался. Вот карта Ближнего Востока, потом репортаж. Инспектора в Ираке ищут ядерный объект. Вот взорванные здания, солдаты вытаскивают изломанное тело, кладут на носилки. Где же это? А, в Испании. Баски. Вот бегут люди с калашниковыми. Стреляют. Многоствольный миномет. Калашников опять. Старухи и дети сидят в подвале. Карабах. Понятно, нет конца. А вот и Федор Владимирович Плотников. Во весь экран. Господа, я вынужден сделать официальное заявление после безответственного... А, мать их, переводчик заглушает. Никаких незаконных операций правительства Демократической России в отношении, установившейся между Данией и нашей страной. Благодарю вас. Он выключил телевизор. Все же это не бред, подумал он. Все это было. Их приезд вечером, сволочь Сашка, разговор с Журавским, пресс-конференция. Жизнь кончилась. Уже ничего нельзя исправить, как после смерти, подумал он. Ну и слава Богу. В конце концов, тут, в Христиании, он видал мужиков и постарше, живут как-то. И наверняка далеко не у всех порядок с документами, если бросить пить. А на что будешь пить-то? Вот и хорошее следствие нищеты. Печень восстановится довольно быстро, а прочих органов может хватить надолго. Наконец отпущу косицу. Давно хотелось. Только две мысли вызывали нестерпимую боль. О ней и о собаке. Разговор с Журавским вспоминался уже вполне спокойно. Ну, допустим, даже что и было. А, черт, ну, трахнулась чепуха. Он прислушался к себе. Действительно, представлять это было почти терпимо. Невозможно было терпеть другое. Сознание, что уже никогда, никогда в этой жизни она не примчится, задыхаясь на Преображенку. Не проскочит в ванную, не выйдет оттуда в его рубахе, достающей до колен. «Надо лететь в эту, как ее, в пальму», — подумал он и заснул. Он не слышал, как по пахнущей дезодорантами лестницы поднялись трое, как один из них вставил отмычку в дверь Яновой квартиры, долго и безуспешно крутил, пока не открылась дверь на этаж выше и не послышались тяжелые шаги толстой соседки Яна, вдовы знаменитого копенгагенского архитектора. Не слышал, как сыпались все трое вниз, захлопали дверцы «Пежо», и когда машина тронулась, один из взломщиков, почти не двигавший правой рукой, сказал тому, кто действовал отмычкой: «Ну, хрен с ним, Коля, сам здесь с голоду сдохнет. Теперь-то наших здесь и без него девать некуда». Мудила. Он не слышал ничего. Он спал первым сном после окончания жизни. Новость она услыхала утром в лифте, но сначала не поняла, о чем и о ком идет речь. «Приложил, в общем, он всех наших здорово», — сказал малознакомый ей парень, кажется, редактор из издательского отдела, другому, вовсе ей незнакомому, продолжая, видимо, рассказ. «И что же теперь?» — почему-то понизив голос, спросил незнакомец. «Останется», — твердо ответил редактор. «Что ему здесь делать?» Они оба засмеялись и замолчали, переживая рассказ. Она вышла на своем четвертом и оглянулась. Мужчины смотрели ей вслед, но тогда она не поняла, почему, и вошла к себе в комнату довольная. Все-таки эти узкие брюки по совсем новой моде она еще может себе позволить. Через полчаса все объяснил муж. Позвонил, сказал веселым, совершенно несвойственным ему обычно голосом: «Ну, ты уж, конечно, знаешь», и, не дожидаясь ее ответа, продолжал: «У нас ребята возмущаются, матом его несут, считает, что всем нам делу вообще он повредил, что все его откровения на руку только патриотам из Института славянской истории. А я считаю, молодец. Мужественный мужик. А то ваш Плотников с Журавским одурели совсем, почище прежних цыковских академиков». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — перебила она, уже почти понимая, уже поплыв, уже теряя дыхание. «Кто возмущается? Кто молодец? Ты не знаешь?» — искренне изумился муж. «Да этот же приятель твой вчера днем собрал пресс-конференцию, рассказал, что Журавский, Плотников, этот ваш с ними... Сапог. Приехали туда с главной целью деньги партийные выручить. Скандал. Ночью, оказывается, все голоса передавали, а сегодня уже и в наших газетах есть. Говорят, сразу после пресс-конференции он ушел из гостиницы и с концами». «А, — сказала она, не слыша своего голоса, — молодец. И повесила трубку. Вчера после его звонка она часа два сходила с ума, будь проклята эта Венеция, обернувшаяся вот чем. Тогда, 2 года назад, конгресс казался таким привлекательным. Ее впервые включили в команду столь высокого уровня. В конце концов, это было ее профессиональным признанием. И вот теперь расплачивается, и хоть было бы за что. Но постепенно успокоилась. Ну ладно. Не первая же их ссора. Он и раньше ревновал ее страшно, особенно к начальству, липнувшему, надо признать, действительно постоянно. Любят старички пухленьких и светленьких. Вернется, помиримся. А может быть, и сам к вечеру опомнится, а завтра снова позвонит. Но в начале 11-го вдруг остро закололо в груди. Она стала задыхаться. Девочки заволновались. «Ой, вы вся прямо красная. Может, у вас давление?» Она им казалась вполне инвалидного возраста. И до самого вечера кружилась голова, а ночью не спала ни минуты, думала, из-за жары. Потом в комнату стали одна за другой заглядывать подруги и просто знакомые. Пытались рассказать услышанные по радио и вычитанные в газетах подробности. Она поняла, сколько же народу на самом деле знало об их отношениях. В буфет, конечно, не пошла. Вместо этого по прожаренному солнцем стеклянному переходу на уровне 3-го этажа перебралась в новый корпус. Зашла в библиотеку. Взяла еще неразобранные утренние газеты. Стала искать сообщения. Прочла в одном месте, в другом. И все поняла. Бедный, несчастный ее мальчик. Испуганный, затравленный этими негодяями, может, действительно приезжали к нему домой, что-то требовали, довели до этого, что ему показалось, будто он убил этого засранца Сашку Кравцова, а тот вон, живеханек, отвечает в Копенгагене на вопросы нашего корреспондента. Это не более чем фантазии, довольно талантливого, будем справедливы, но неуравновешенного и легкомысленного человека. Да еще и от ревности потерял окончательно рассудок. Что же он пережил, если решился? Для него это все же... Она знает, знает. Журавский, тварь, подонок. И ничего, ничего она теперь не сможет сделать. Она почувствовала взгляд. От соседнего столика на нее смотрела Валя, секретарша Плотникова, воспользовавшаяся отсутствием хозяина и заглянувшая полистать бурду. Она попыталась улыбнуться этой незлой девке и вдруг почувствовала, что уж давно плачет. Слезы текут по щекам, размывая и без того подтаивший от жары грим. Хороша же она сейчас. Валя встала, быстро подошла вплотную, быстро вытащила из кармана узейшей и короткой джинсовой юбки бумажную салфетку. «На, вытрись», — сказала тихо. Всем в институте, кроме самого Феди, говорила она «ты», не различая ни возраста, ни положения. Было ей не то 30, не то 40, и никто, кроме подружек-машинисток, не знал о ней ничего. «Вытрись, вытрись, еще наладится. Теперь еще и не такие возвращаются. Время пройдет, еще встречать будут, как космонавта. Парень, конечно, хороший, плакать стоит. Только на Федю он зря попер, я так считаю. Федя — человек, вы никто не знаете его. А еще через 2 дня вернулась вся делегация, вся, кроме него. Она сидела безвыходно в комнате. Раза по 3 в день пила какие-то таблетки, добытые великой Ленкой. От таблеток немного кружилась голова и плавали строчки, но можно было жить. Институтские собирались вокруг Кравцова, выпытывали подробности. Сашка хмыкал. Эптимать, тоже новый диссидент нашелся. Просто решил там сразу выбиться в люди. Да там теперь не больно с такими носиться. Плотников в институте почти не появлялся. Видно, хватало хлопот в больших кабинетах, где утрясались последние проблемы с организацией академии. На доске приказов вывесили объявление, что последняя зарплата будет в июле. Вместе с ней всем, кроме тех, кто к тому времени уйдет переводом в другие организации, будет выдано выходное. Что значит другие организации, все понимали? Академия. Заглянул Юра Вильтман, поздоровался с поцелуем, потоптался, поулыбался, повздыхал. Видно, даже на эти безоблачные небеса донесли слухи, что случившееся ее касается прямо. Вдруг решился, сказал: «Ты, милая, держись. Он, между прочим, совершенно правильно поступил, я считаю. У меня, например, просто характер не такой, а ты держись». И неожиданно закончил: «Мы с тобой еще в этой академии дурацкой поработаем, будь здоров». Вильтман ушел. Она тут же приняла таблетку. Почувствовала, что опять подступают слезы. Спешила заглушить становящуюся совершенно невыносимой. Едва кончалось действие Ленкиного лекарства, боль в груди. Девочек теперь постоянно почти не было. Бегали, оформляли перевод в университетскую аспирантуру. А старички-отставники как-то незаметно исчезли на пенсию. Едва успела проглотить огромную спитак таблетку, запить противной теплой водой из нагревшегося графина, как позвонили из группы оформления, попросили зайти. «Тут такое дело», — сказал, глядя то в стол, то в потолок, вечный Федор Степанович, сидевший здесь, когда это еще был первый отдел, и когда еще просто секретный. И даже, говорят, когда на двери была совсем откровенная табличка «Уполномоченный ОГПУ», «Тут такое дело. Не едешь ты в Барселону. Не успели мы тебе у испанцев визу вырвать. Волокитчики они, испанцы, перестройку им. Такое дело пора устраивать. Но ты не расстраивайся. Тут лично тезка мой...» Он со значением поднял палец, и она с некоторым трудом поняла, что речь идет о Плотникове. «Звонил мне сейчас и порекомендовал тебя в другую группу включить». «Что значит «в другую»?» Ей вообще-то было сейчас вполне безразлично. Она даже не хотела никуда уезжать. Ей казалось, что таким образом все скоро прояснится. Он появится или хотя бы позвонит. Но сообщение Степановича ее возмутило страшно. «Что значит «в группу»? Я не туристка. Я еду на коллоквиум. В программе мое выступление». «Не шуми». Старый чекист посмотрел холодно, но страшного льда в глазах не нашлось. Вытаил весь за полвека оттепели. Получилась просто старческая, бесцветная слеза. «Не шуми. А посмотри лучше, куда тебя, товарищ Плотник, куда тебя руководство включает». Он подвинул к ней факс, скручивающуюся тонкую бумажку, заполненную смазанным английским текстом. Она прочитала, пропуская непонятные слова. «Международная ассоциация гуманитарных исследователей проводит в Париже 5 дней с по во дворце, расходы по пребыванию и транспорту. Париж. И на 2 недели позже, чем Барселона. Может, что-то уже прояснится. Может, он позвонит. Если он действительно остался, может...» «Какое-то безумие», — подумала она. Я тоже становлюсь тайной авантюристкой, это перешло от него. «Ну, допустим, что по этой теме мое сообщение тоже может пройти», — сказала она. «Так ведь вы и сюда не успеете оформить?» «Успеем, успеем», — усмехнулся старик. «У французов в консульском отделе мой дружок трудится. Я еще и других не ссылал на визу, за 3 дня все сделаем. Ты еще, Гречихин, пусть напоследок съездит. Да вот Сашку Кравцова надо послать, он с языками поможет вам. А в Испанию ты ведь все равно скоро с супругом едешь, я слышал». Тут-то до нее дошло все. В Барселону ее не пускают, и вовсе не испанцы. В Барселону она должна была ехать одна, а они теперь этого не хотят. Они все знают и хотят держать ее за границей постоянно под присмотром, на тот случай, если он попытается с ней увидеться. Неужели все это не кончилось? Неужели они и теперь могут преследовать за границей, мстить, убить? Они могут убить. Сразу и удивительно ясно поняла она. Но кто они-то? Ведь уж нет ничего. И немедленно сама себе возразилась, вдруг пришедшей уже не исчезающей трезвостью. Ну да вот Сашка Кравцов и может убить. По молчаливому согласию, а то и просто указанию этих распрекрасных, знаменитейших, интеллигентнейших совести страны, Плотникова с Журавским. Неужели могут? Неужели он был прав? Или действительно испытал? А если так, — подумала она с той злостью, которая всегда охватывала, если что-нибудь мешало удовлетворить жажду, страсть, желание и тело, а если так, то я поеду в Париж и посмотрим, что сможет сделать этот говнюк Кравцов, если придется с нами двумя. — Хорошо, Федор Степанович, оформляйте. — Спасибо, — сказала она.